Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Кришна согласен занять любое положение в отношениях со своим преданным. Каким образом Он это делает, описано в нашей книге «Учение Господа Чайтани». Чтобы восстановить свои взаимоотношения с Кришной, мы должны всего-навсего следовать по стопам Господа Чайтани и его ближайших последователей, шести госвами, Шри Рупы, Санатаны, Шри Дживы, Гопалы, Рагхунатхи Даса и Рагхунатхи Бхаты. Эти госвами постоянно пели Хари Кришна и танцевали в экстазе. Они учили, что человек, поглощенный Кришна-киртаной, пением святых имен Кришны, погружается в океан любви к Кришне. При одном имени Кришны человек может немедленно погрузиться в океан любви. Это признак чистой преданности. Так во время киртана шестеро госвами тотчас же погружались в океан любви к Богу. Шесть госвами были дороги не только преданным Господа Чайтани Махапрабху, но даже не преданным. У чистого преданного нет врагов, потому что он никому не испытывает неприязни. Чистый преданный всегда открыт для всех и никогда не считает, что одним людям можно разрешить повторять Хари Кришна, а другим нельзя. В материальном мире, которому присуща двойственность, высокое отличается от низкого, мужчина от женщины, это от того, но на духовном уровне таких различий нет. Чистый преданный не видит их, и потому ему неведомо чувство неприязни или зависти, кому бы то ни было. И благодаря этому качеству он становится объектом поклонения для других. Можно даже взять на себя смелость утверждать, что одно это качество, отсутствие зависти, делает человека достойным поклонения, так как не иметь зависти можно, только возвысившись до духовного уровня. То же утверждается и в Бхагавад-гите. Обладая истинным знанием, смиренный мудрец одинаково смотрит на ученого и благородного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. Те, кто сосредоточен на этом единстве, победили рождение и смерть. Они безупречны, как брахман, и потому уже пребывают в брахмане. Такого уровня достигает тот, кто снискал милость Господа Чайтани. По его милости человек может очистить страждущее человечество от материальной скверны. А поскольку шестеро госвами были именно такими преданными, мы выражаем им свое почтение мантрой. Шесть госвами тщательно изучили все писания, чтобы утвердить в мире истинную религию. Они оставили после себя много книг с наставлениями для нас, наиболее известные из которых — «Нектар преданности» Шри Рупы Госвами, в которой содержатся начальные указания преданному неофиту. Госвами трудились день и ночь, не покладая рук, и занимались только тем, что писали книги, пели и танцевали. По сути дела, они были свободны от потребностей тела в еде, сне, совокуплении и самообороне. О совокуплении не могло быть и речи, как и о страхе или об обороне, потому что все их мысли были всецело поглощены Кришной. Они спали самое большее полтора часа в сутки и практически ничего не ели. Когда они чувствовали голод, они просто подходили к дому семейного человека и просили 1-2 куска хлеба. Единственная миссия таких святых – сделать страждущее человечество счастливым, возвысив всех до уровня духовного сознания. В материальном мире все пытаются эксплуатировать друг друга. Одна нация – другую, одно общество – другое, один бизнесмен – другого и так далее. Это называется борьбой за существование. Эти борцы ввели закон, который гласит, кто силен, тот и прав. Но на самом деле в современном мире мы видим, что бороться вынуждены даже самые могущественные. Сейчас не прекращается напряженная борьба между Россией, Америкой и Китаем. Из-за нее страдают все. Действительно, уже сама борьба за существование означает страдание. Но чистые, преданные Кришны не хотят никого эксплуатировать. Единственное их желание – помочь людям стать счастливыми, и потому им поклоняются на всех планетах. Еще Чанакья пандит говорил, что богатого человека и того, кто обладает знанием, нельзя даже сравнивать между собой, так как богач может пользоваться почетом в своей стране или на своей планете, но знающего человека, преданного Бога, почитают везде, куда бы он ни отправился. Для преданного нет разницы между раем и адом, потому что Кришна находится с ним и тут, и там. Там, где есть Кришна, не может быть ада. Любое место – Вайкунтха. Харидас Тхакур, например, не входил в храм Джаганатхи в Пури, так как был рожден в мусульманской семье, а индусы не позволяли мусульманам этого. Но Харидаса Тхакура это не беспокоило. Он думал, зачем мне идти туда и причинять им беспокойство? Я буду повторять мантру здесь. Поэтому Господь Чайтанья, который и был Господом Джаганатхой, сам приходил каждый день повидать Харидаса. Таково могущество чистого преданного. Ему не нужно идти к Джаганатхе, Джаганатха сам придет к нему. Ежедневно Господь Чайтанья Махапрабху, направляясь к морю, чтобы совершить омовение, заходил к Харидасу Тхакуру. Господь заходил в хижину Харидаса и спрашивал, «Харидас, чем ты занят?» А Харидас отвечал, «Входи, пожалуйста, мой Господь». Таково истинное положение преданного. Поэтому Кришна говорит, что поклонение его преданному ценнее, чем поклонение ему самому. Преданный действительно способен дать Кришну, потому что владеет наукой сознания Кришны. Он знает, как нужно слушать слова Кришны, вкушать Кришна-прасадом, и наслаждаться Кришной. Имперсоналисты и последователи теории пустоты могут проповедовать сухие философские теории на тему «Ахам Брахмасми, я есть Дух». Но кого это в конце концов привлечет? Какая разница между тем, кто думает «Я камень» и тем, кто думает «Я пустота»? Чего ради мы должны становиться камнем, деревом или пустотой? Мы должны занять свое истинное положение, восстановив любовные взаимоотношения с Кришной. Искру любви к Кришне высекает духовный учитель, чистый, преданный. Что касается меня, то мой духовный учитель, его божественная милость, Ом Вишнупада Практисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, велел мне взять на себя ответственность за распространение сознания Кришны в западном мире. Его божественная милость горел желанием проповедовать послание Господа Чайтании на Западе, и мой успех — это и его милость, и его радость. Когда я впервые встретил своего духовного учителя, я был совсем молодым индийцем, националистом и занимал очень ответственный пост. Мне не хотелось идти на эту встречу, но один из моих друзей, до сих пор живущий в Калькутте, почти насильно привел меня к его божественной милости. Я отказывался идти на эту встречу, потому что в нашем доме отец часто принимал многих саньяси, и мне было не по душе их поведение. Я думал, что Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа один из таких людей, а коли так, чего ради мне видеться с ним? Однако мой друг силой привел меня. «Что мы потеряем, если увидим его?» — спросил он. В конце концов я уступил и пошел с ним. И это обернулось для меня благом. Во время нашей первой встречи его божественная милость сказал, что таким образованным юношам, как я, необходимо ехать в другие страны и проповедовать учение Чайтании Махапрабху. Я ответил, что народ Индии находится под иноземным игом, и никто не будет слушать нашу философию. Действительно, в то время иностранцы очень пренебрежительно относились к индийцам, потому что, в отличие от многих народов, получивших независимость, Индия все еще находилась под властью Британии. Один бенгальский поэт того времени по-настоящему сокрушался о том, что Индия является колонией Британии, в то время как даже нецивилизованные народы независимы. Его божественная милость убедил меня, что зависимость и независимость – временное состояние. Он заметил, что если нами движет забота о вечном благе человечества, то мы должны откликнуться на призыв Чайтании Махапрабху. Эта встреча с его божественной милостью, моим гуру Махараджи, состоялась в 1922 году, полвека назад. Официальное посвящение я получил в 1933 году, ровно за 3 года до ухода гуру Махараджи из этого бренного мира. В последний момент, всего за 2 недели до своего ухода, он написал мне письмо, повторив в нем свой наказ. Он подчеркнул, что я должен попытаться проповедовать это учение среди англоязычных народов. После того, как я получил это письмо, мне однажды приснилось, что гуру Махараджа зовет меня, и я покидаю дом и следую за ним. Я видел этот сон и думал, я должен покинуть свой дом. Мой гуру Махараджа хочет, чтобы я покинул свой дом и принял саньясу. И в то же время я думал, это ужасно, как я могу покинуть свой дом? Мою жену, моих детей. Это называется майей. На самом деле я не хотел расставаться с семейной жизнью, но гуру Махараджа заставил меня сделать это. Следуя его указаниям, Я покинул свой дом и несколько детей, а теперь Гуру Махараджа дал мне так много замечательных детей по всему миру. Таким образом, служа Кришне, никто не остается в проигрыше, и доказательством тому мой собственный жизненный опыт. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Его божественные милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Наука самосознания» вы сможете послушать в наших следующих передачах.